На другой день стало известно, что Митька по пути в Баланду бежал из-под стражи. Его везли в телеге. По бокам сидели с револьверами два милиционера. И когда дорога за Панциревкой пошла понад крутым берегом Игрицы, Митька в один миг растолкал милиционеров в разные стороны и прыгнул в воду с трехметровой высоты. Не успели конвоиры прийти в себя, как он уже подплывал к левому лесистому берегу. Несколько пуль, пущенных вдогонку, всхлипнули возле Митькиной головы, и через минуту он уже скрылся в прибрежных зарослях камыша и тальника. А неделю спустя, в глухую непогожую ночь, когда сад шумел, как море во время шторма, когда черные горизонты полыхали грозными языками молний и глухие раскаты грома надсадно ухали в кромешной тьме, когда смолкли соловьи в крыжовнике, когда ивы над Игрицей купали с макушками в ее высокой черной волне, свисая и стеная, Митька подкрался к Карпушкиному шалашу и поджег его. Острые лезвия пламени вспороли соломенную крышу, обожгли яблоневые ветви и вонзились в аспидно-черный мрамор неба могильной плитой, нависшего над тревожно гудящим садом. «Караул!» Слабо прозвучало в шуме деревьев, в далеком грозном гуле грома, в звонком выхлопе разъярившегося пламени. Карпушка, задыхаясь в дыму, пытался открыть дверь, но она была подперта снаружи толстой слегою. Проснувшись от треска загоревшихся яблонь, Михаил Аверьянович кинулся на помощь Карпушке, но было уже поздно. Обнажившиеся красные ребра шалаша надломились, рухнули, пламя взыграло еще яростнее. Нырнувший в эту огненную круговерть, Михаил Аверьянович успел выхватить из-под пылающих обломков шалаша тело товарища. На нем горели рубаха, штаны, волосы, в бороде опалило. Красным факелом пролетел он по саду к Игрице, а потом, выбравшись из воды в беспамятстве, пролежал на ее берегу до утра, в обнимку с другом, похожим теперь на большую, отдающую холодным, сырым, острым, угарным дымком головешку. Ветер к рассвету разогнал тучи, а затем и сам стих. Горизонт побелел, и сад, молчаливый свидетель только что закончившейся драмы, тревожно вздыхая, склонил свои зеленые ветви над людьми, без которых он будто сразу же поскучнел. На похороны Карпушки неожиданно пришло чуть ли не полсела. Как это часто бывает с людьми, только теперь, после смерти человека, они поняли, как близок и дорог был он им. Без роду, без племени, явившийся неведомо откуда, из каких краев, Карпушка давно стал частью их самих, таким же, как они, затонцы, и только, может быть, лучше многих из них научен жизнью не роптать, не падать духом, когда она жизнь прижмет, придавит тяжким своим прессом, мог искуснее прятать сердечную боль, тоску свою за немудрой шуткой, за не приносящей никому зла смешной выдумкой. Не за то ли прежде всего он был любим ими? Смерть Карпушки была очень не ко времени, потому что подстерегла его как раз в тот момент, когда он, претерпев все тяготы нелегкой своей доли, выкарабкался, наконец, на дорогу, которой сознательно и бессознательно стремился всю свою долгую скитальческую жизнь, ту самую дорогу, по которой мог идти прямо, не горбясь, идти без трусливой оглядки, никого не страшась, ни от кого не прячась, никому, ни себе, ни другим, не мороча голову разными небывальщинами. Тот самый момент, когда он стал вдруг тем, кем был в действительности, то есть очень разумным, трезво мыслящим мужиком, когда ему уже незачем было притворяться затонским Петрушкой, когда он мог говорить людям то, что думал, говорить всерьез, с сознанием человеческого своего достоинства. Хлопоты о похоронах взяли на себя Харламовы, с которыми Карпушка сдружился с давних пор и был как бы членом их семьи. Заделавшийся колхозным хлебопеком, однорукий Петр Михайлович Харламов с помощью Дарьюшки, Фроси и Фени, а также своих дочерей Любоньки и Маши готовил поминки. В день же похорон и сам Петр Михайлович, и все женщины присоединились к траурной процессии. Над Савкиным затоном плыли скорбные мелодии. Играл духовой оркестр, присланный из Баланды по просьбе секретаря затонской комсомольской ячейки Ивана Харламова. Ближе всех к гробу шли, обнявшись, Меланья и Улька, переселившаяся к Карпушке после раскулачивания отца. Обе плакали. Меланья время от времени начинала причитать. Другие, шедшие за гробом бабы, крепились, но недолго. Вот и они понемногу, одна за другой, зашмыгали носами, потащили к глазам концы платков, а потом вдруг заплакали все сразу. Взвыли по-волчьи, протяжно, тоскливо, страшно. Никто так не плачет по умершему, как женщины. И не потому ли, что им, дающим жизнь, особенно ужасно и ненавистно уносящая ее смерть? На Затонском кладбище неподалеку от могилки Настасии Хохлушки и Сорочихи. Над свежим холмиком впервые был поставлен не крест, а сооруженная комсомольцами жестяная красная пирамида с пятиконечной звездой на самом ее острие. Чьи-то женские руки повесили на пирамиду венок из луговых цветов, воткнули несколько кустов сирени. Иван Харламов выцарапал слова: «Карп Иванович Колунов, по прозванию Карпушка, погиб от злодейской руки 30 мая 1931 года. Вечная тебе наша память, дорогой товарищ». Не думал Михаил Аверьянович, что смерть Карпушки будет для него таким тяжким ударом. 2 недели после похорон он просто не находил себе места. Сад и тот не мог в первые дни облегчить, утишить сердечную тоску старика. Он слонялся без дела меж присмиревших, как бы пригорюнившихся яблони, груш, безвольно опустив большие, туго свитые из бугристых сухожилий руки, и только оказавшись рядом с яблоней, что стояла неподалеку от сгоревшего шалаша и сама пострадала от огня, вдруг как бы очнулся. Вид хвора и яблони, как всегда, отозвался в душе его острой болью, заставил действовать. Михаил Аверьянович сходил в свой шалаш и вернулся с ножовкой, топором и ножницами. Подставив к дереву лесенку, начал осторожно освобождать его от обгоревших ветвей. Они падали, распространяя вокруг горько-кислый, отдающий дымком, пощипывающий в носу запах. От того ли щекочущего, покалывающего в ноздрях запаха, от большого ли горя на глазах Михаила Аверьяновича появились слезы. Пытаясь сдержать их, он плотно смежил веки, но накопившаяся влага все же просачивалась, катилась по щекам, по опаленной бороде. Ему вспомнился последний разговор с Карпушкой, и от этого на сердце стало еще тяжелее, томительнее. «Ни за что обругал человека дураком», — подумал Михаил Аверьянович о себе. «Кажись, Карпушка был прав. В бандитскую, берючую шкуру Митрий залез, а я ему поверил». Потом почему-то подумалось об Осокоре. Вот еще один мучитель покойного Карпушки. Сколько жил вытягивал из старика. Надо мне за него взяться. Пора. С этими мыслями Михаил Аверьянович решительно направился к месту, где росло гигантское дерево. Осокорь находился далеко от сгоревшего шалаша. Пламя пожара никак не могло достать его. С тем большим изумлением Михаил Аверьянович увидел дерево высыхающим. Осокорь умирал. Ветви, что были поближе к неохватному, иззубренному, израненному комлю, еще зеленели по-прежнему жирной, сочной, густой листвой, а повыше они уже засыхали, по-покойницки выпрямившись, вытянувшись. Листья на них звенели под порывами ветра. Многие уже сорвались и лежали на земле, неестественные, чуждые среди яркой зелени разнотравья, среди цветов, среди заботливо порхающих и ползающих бабочек, божьих коровок, муравьев. Михаил Аверьянович с силой тюкнул по коре осокоря, но из свежей раны не брызнул, как прежде, не заструился живой, пульсирующей кровью, освобожденный из жил сок. Похоже, его едва-едва хватало на то, чтобы напоить только нижние ветви и листья. Больное дерево обескровило, и это была смерть. И было странно, что она пришла к осокорю в то время, когда никто не мешал ему жить, когда враг его лежал уже в земле, когда смертельная схватка осталась позади. Борьба окончилась, и он, великан, вышел из нее победителем. Зачем же он умирает? А вокруг умирающего, в 5-6 шагах от него, посветлело. Некогда хилые яблоньки вроде бы приободрились, повеселели. На образовавшемся солнечном пятнышке, раньше его не было, вовсю цвел кустик, невесть откуда взявшейся земляники. Над ним тягуче гудела пчела, на месте убранного недавно плетня храбро стремилась вверх юная поросль терна. Листочки на терне были еще нежные, мягкие, мягкими были даже колючки. Они напоминали шпоры молодого, еще не заматеревшего, но уже готовящегося к грядущим жарким боям петуха. Вот и Ванюшка в детстве был таким же колючим. Глядя на молодой терн, вспомнил про старшего своего внука Михаила Аверьяновича. На завтра назначен воскресник. Штурм вишневого омута. И руководить этим штурмом будет Иван Харламов. Как-то он сказал деду: «Омут наш называется Вишневым, а не оправдывает такого названия. Вот мы, комсомольцы, решили расчистить его берега для сада. Возле самой воды кругом будут вишни, а уж вторым эшелоном у нас пойдут яблони, груши, сливы. Добре? Добре, сказал Михаил Аверьянович долго, как-то особенно тепло. Посмотрел на лобастого, уже начавшего лысеть, 25-летнего парня. Жениться б ему надо. Штурмовать вишневый омут Иван начал давно. Когда ему было лет 10, он привел на самый глухой берег своих товарищей и объявил им, что сейчас искупается в омуте. А вот не искупаешься. А вот искупаюсь. Спорим? Спорим.